утром успешно пройти интервью с работодателем, чтобы быть полностью разоблаченным Зеленчем. Женщины рассмеялись. В кухне Флетч наполовину наполнил стакан водой. «Бедный Флетч!» – вздохнула Барбара. На веранде он добавил к воде виски и льда. Он так разочаровался в жизни, что поехал в Томасито, чтобы выпить. «Теплого пива!» – пробормотал Флетч. «Ну, есть что-нибудь из еды?» «Ничего», – ответила Барбара. «Ты же отменил обед с мамой?» «Мы тоже не ели», – заметила Синди. «Уже 10 часов». «Мы говорили», – пояснила Синди. «Я рассказывала историю своей жизни». «Может, тебе съездить за пиццей?» – предложила Барбара. Флетч сел на стул. «Итак, Синди, ты порушила мои надежды получить работу. Открыла глаза Марте. Сказала ей, что я не проститут, но честный журналист, решивший показать всем, чем занимается фирма «Дружеские услуги» Бена Франклина». «Я об этом думала. Много думала о том, как же мне поступить. Сегодня днем я не могла полностью уделить свое внимание клиентам. Увидев, что я контролирую ситуацию не так, как должно, один тип едва этим не воспользовался. Ну, пришлось инсценировать несчастный случай, чтобы остудить его пыл. Одна из штанг свалилась ему на нос». Одета Синти была так же, как и на ленче, в короткой юбочке и блузке. Впрочем, ничего страшного не произошло. Ни капли крови не упало на ковер. «Ты держала наготове полотенце?» — предположил Флетч. «Полотенце у меня всегда наготове. Мужчины вечно брызгаются какой-либо жидкостью». Барбара отпила виски. «Сказала ты Марте или нет?» — настаивал Флетч. «Я решала, то ли сказать Марте, кто ты такой, и вывести тебя на чистую воду, то ли сказать Барбаре, кто я такая, и послать Марту ко всем чертям». «Трудное решение», — Флетч наблюдал за Барбарой. «Значит, ты сказала Барбаре, своей давней подруге, кто ты такая, чем зарабатываешь на жизни и так далее?» «Да». «И как ты восприняла откровение Синди?» — спросил Флетч Барбару. Та ответила не сразу. «Кажется, я ее поняла». И куда больше удивилась самой себе. «В каком смысле?» «Ну, как я могла дружить с человеком и так мало знать о нем? Поневоле задумаешься, неужели я такая бесчувственная?» Барбара уставилась в стакан, что держала в руке. «Объяснить это трудно. Понимаешь, теперь я начинаю задумываться, а какой ты на самом деле? Флетч, за кого я через 3 дня выхожу замуж? Чего я о тебе не знаю? Могу ли я доверять своим чувствам?» «Ой, глупости все это!» — ставила Синди. «Ну, сегодня я тоже кое-что узнал о некоторых людях, о чем и подумать не мог. Можно сказать, добавил несколько интересных экспонатов к моей человеческой коллекции». «Мы вот идем по жизни, думая, что он или она именно такие, какими мы их видим. Извините, если я не очень ясно излагаю, а потом в одну минуту за стаканом виски выясняется, что у них совсем другая жизнь, другие мысли. И вообще, они совсем не такие, как ты их себе представлял». «Я думаю», — добавила Синди, — «что благодаря психоанализу, заботе о здоровье, тенденциям моды и страсти американцев к общепринятым нормам поведения, которых на самом деле не существует, люди думают, что они хотят любить своих ближних». «Все это мать предрассудков», — изрекла Барбара. «А экономика — их отец. Мы должны любить в людях отличия», — заметила Синди.